Не повезло. Бедный и несчастный граф пришел домой. Взял в руки веревку, сел в кресло. Он был в гостях и проиграл в карты все деньги. Подумал, не повезло. Удавиться, что ли? Только он об этом подумал, черный туман закрыл глаза, и видит граф себя на широком поле. Появились рядом два черта, подхватили его под руки и повели к высокой осине. А вокруг сборище собралось, и кого только нет, и ведьмы, и колдуны, утопленники и удавленники. Увидели черти графа с веревкой, на радостях запели и заплясали. На каждой трясучей осине мертвецы сидят и к себе манят. «Лезь, ваша светлость, скорее в петлю! Мы уж гроб сколотили, могилку вырыли!» Одна осина и макушку свою наклонила. «Приглашает!» Кинулись навстречу черти. Приняли у графа из рук веревку, захлестнули за крепкий сук, наладили петлю. Двое держат наготове ее, третий согнулся и спину подставляет. Четвертый ухватил графа за ноги и подсаживает. Надел бедный несчастный граф петлю на шею и думает, тело черту, а душу Богу отдам. Только об этом подумал... Завопили черти! Нам душа нужна, а не мясо! Выхватили его из петли и швырнули в сторону. Полетел граф, очнулся в своем кресле. Бросил веревку, перекрестился и из дома по своим делам пошел.